Глава 4. Убедившись, что в Киеве каши не сваришь, Колыван отправился в лес. Было уже совсем темно, когда торговец разыскал нужное дерево и заглянул в большое дупло. «Соловей! Соловей!» — громко позвал он. «Ты дома?» Колыван получил увесистый пинок по заду, торчащему снаружи. С дерева спрыгнул соловей-разбойник с двумя саблями в руках. «Ба! Гляди, кто к нам в гости пожаловал!» Рассмеялся он, узнав своего визитера. Скоро старые приятели сидели друг напротив друга в дупле по-турецки. Соловей прихлебывал чай из пиалы, а Колыван, подперев голову руками, угрюмо глядел в одну точку. «Дуб с меня три шкур спустит, если долг не верну», — с горечью проговорил купец. «Ай, да ладно!» — беспечно махнул рукой разбойник. «Обойдется как-нибудь!» Колыван невесело ухмыльнулся. «Обойдется!» «Конечно! Где наш не пропадала?» — заверил его соловей. «Вон, чайку лучше выпей! Остывает!» Купец покрутил в руках чашку и отставил ее в сторону. «Не до чаю мне сейчас, соловей. Я чего пришел, чаи гонять, что ли? Помощь твоя нужна!» «Не-не!» — мотнул головой разбойник. «Даже не думай!» «Ты погоди с плеча рубить! На вот, держи, гостинец тебе припас!» Колыван протянул соловью солнечные очки. «Что это?» — удивился тот. «На глаза их надень!» Соловей с сомнением взглянул на очки, но все-таки надел. «Темно стало, не видно ни шиша!» — ахнул он. «Зачем такое?» «Это днем носить нужно, когда солнце в глаз бьет», — объяснил Колыван. «Очень от этого помогает». Соловей цокнул языком. «Что бывает-то?» «А, ну, попробую». Покрутив очки, он сунул их за отворот рубахи. «Я тебе сейчас такое расскажу, что ты ахнешь», — сказал Колыван с заговорщицким видом. «Нет, я сказал», — отмахнулся соловей. «Не интересует. Я не такой дурак, чтобы с тобой связываться». Но Колыван и не думал сдаваться. «А ты послушай. И меня из беды вызволишь, и сам в накладе не останешься. Большой куш возьмем. Большой». «Хм, если только послушать», — нарочито небрежно ответил разбойник. «Из любопытства. Рассказывай». Колыван придвинулся поближе и хитро улыбнулся. «Короче», — начал он, — «играл я как-то с князем. Играл лихо, весело. Он подчистую мне проигрался, подчистую. Ну и я такой: что говорю, князюшка, больше ставить-то, похоже, и нечего. Бедно, мол, живешь, князь, бедно», — повторил Колыван с хохотом. «Как бы уколоть его хочу и подзадорить заодно. Так он тут как взвился, подбежал к шкафу книжному, постучал по нему и говорит: вот тут мое главное сокровище, фонд будущих поколений». «Какой еще фонд?» — не понял соловей. «Никогда не слыхал такого». «Это по-научному так», — ответил Колыван с видом знатока. «А по-нашему заначка, значит, только внушительная». «А-а-а!» — с уважением протянул соловей. «И что, в шкафу прям деньги были?» «Ну ты простота!» — хохотнул Колыван. «Какие деньги? В шкафу дребедень всякая, эти, как их, книги. Для маскировки, а за шкафом стенка тайная. А вот за ней уже деньжищи спрятаны». Призадумался соловей. «Ну, ты со мной?» — поторопил его Колыван. «Все пополам честно поделим». «Не знаю. Пошел бы. Ну, честно скажу, богатырей опасаюсь. Зуб мой, видишь, шатается как». Соловей открыл рот и пару раз качнул зуб, который богатыри выбили ему при прошлой встрече. Колыван широко улыбнулся, и тут у него были наготове аргументы. Богатыри сейчас ждут прибавления в семействе. В деревне они все утихоны. Пока жены не родят, они и шагу в Киев не сделают. А пока богатырей нет, мы сокровища-то к рукам и приберем. Договорив, Колыван протянул руку соловью. «Хороший план!» – задумчиво протянул разбойник. «Может сработать!» Он сжал ладонь купца и пару раз энергично тряхнул. «Дождемся ночи и пойдем!» «Нет!» – мотнул головой купец. «Днем идти будем!» Разбойник выпучил от удивления глаза. «Как днем? Кто ж днем дворец обчищает?» «Князь-то наш совсем того!» — хохотнул Колыван. — У них там теперь все шиворот на выворот. Днем они спят, а ночью работают. Сказано, сделано. Как только занялся день, заговорщики напялили солнечные очки для маскировки и отправились в Киев. С крепостной стеной они справились без каких-либо помех. Соловей перекинул через нее веревку и уже мгновение спустя ловко спрыгнул на городскую улицу. Скоро рядом тяжелым кулем плюхнулся Колыван. «Ну, видишь?» – довольно спросил купец. «Нет никого, все спят». Соловей озадаченно покрутил головой. «Хе!» – ухмыльнулся он, не увидев вокруг ни души. «Ты смотри, похоже на то...» Вдруг разбойник схватил своего пособника за руку и радостно воскликнул. «Склад!» «Какой склад?» – удивился Колыван. «Склад открыт, видишь?» – Соловей кивнул на широко распахнутую дверь. «Я быстро!» Купец испуганно охнул. «Да ты с ума сошел!» – он схватил разбойника за край рубахи, пытаясь удержать на месте. «Да что? Мы за сокровищами идем, нельзя на мелочь отвлекаться!» «Риск такой!» «Никакого риска!» – вырываясь, проговорил Соловей. «Пусти!» Он резко дернулся, чтобы освободиться, и припустил к складу. Не прошло и нескольких минут, как оттуда раздался испуганный крик. «Вор! Вор! Держи вора! Караул!» Тут же Соловей с огромным мешком в руках выскочил из двери и побежал по улице. Возможно, ему удалось бы удрать, но тут из переулка между домами появился заспанный дружинник вместе с воеводой. Заметив злоумышленника, последний без лишних слов ударил разбойника тяжелой дубиной по голове. Тот покачнулся и рухнул на землю. Колыван спрятался за угол, и вовремя из склада выбежал перепуганный торговец и бросился к воеводе. «Здесь еще один был, я видел!» – рассказывал он. «Тоже вот в таких вот...» – пострадавший кивнул на темные очки соловья. «Вот вам и маскировка!» Колыван испуганно сдернул с носа оправу и кинул ее в кусты. «Так-так-так!» – раздался вдруг голос Юлия. «Кто это у нас не спит?» Конь неспешно шел по улице и возмущенно цокал языком. «Указ князя не выполняем», — строго спросил он. «И это в то время, когда все сознательные граждане изо всех сил готовятся к концу света, пока богатыри мчатся на дальнюю заставу, чтобы с тучей бороться, некоторые несознательные государственные служащие...» Юрий вытащил блокнот и начал водить по странице пером. «Так и запишем». «Так караул же кричали!» – испугался дружинник. «Да случайно это он, Юлий, батюшка!» – вмешался воевода. «По молодости трудно заснуть. Ты знаешь моих ребят, у нас дисциплина строгая. А этот новичок, недавно взяли». «Ну ладно, на первый раз простим!» – смилостивился конь. «Но чтоб в первый и последний!» «Об чем речь?» – вытянулся воевода по струнке. Он сгреб дружинника в охапку и потащил обратно в казарму. «А с этим что? Так и бросьте его здесь!» – возмутился торговец и ткнул пальцем в лежащего на земле соловья. «Он же меня обокрасть хотел!» Юлий важно повернулся. «А вы, милейший, кстати, почему не спите? Тоже княжеский указ вам не указ?» Бедняга аж позеленел от ярости, но смолчал. Еще не хватало в государственные преступники попасть. А Юлий тем временем подошел к разбойнику и снял с него темные очки. «Ба, соловей!» Узнал конь злоумышленника. «Все ясно!» Он повернулся к воеводе и деловито распорядился. «Забирайте в темницу, я, князь, за вас словечко замолвлю. Возьму его арест», — он кивнул на разбойника, — «на себя». «Спасибо, батюшка», — с поклоном сказал воевода, взял соловья под руки и поволок за собой. Юлий тем временем водрузил на нос темные очки, лучезарно улыбнулся и повернулся к торговцу. «А вы склад открытым не оставляйте», — посоветовал конь. «Знаете же, под покровом дня всякое может случиться», — добавил он многозначительно. «И да, тоже марш спать!» Торговец взял мешок с добром и, едва слышно, бормоча под нос ругательства, поспешил убраться. Юлий проводил его долгим взглядом и, насвистывая песенку, отправился дальше патрулировать улицы. Колыван, который так и прятался за углом, облегченно перевел дух. «А богатыри, значит, на дальнюю заставу скачут», — задумчиво протянул он. Не зря дальнюю заставу так называли. Находилась она на самом краю земель русских. И хотя богатыри скакали во весь опор на конях своих славных, даже им на такой путь несколько дней нужно было. А тут еще Алеша, которому вестник от Тихона покоя не давал, то и дел сбавлял темп. И вот в очередной раз Илья с Добрыней заметили, что товарища рядом с ними нет. «Алеша!» – ахнул Илья. «Ты где?» Нет ответа. Переглянулись молодцы, да повернули коней в обратную сторону. Нашелся друг их боевой совсем скоро за поворотом дороги. Стоял растерянный возле дерева, а на голове у него дятел сидел. И так тук-тук-тук его в темечко. «Алеш!» – испуганно позвал Илья. «Братцы!» – сдавленно проговорил молодец. «Это вестник!» Илья со значением посмотрел на Добрыню. Совсем, мол, богатырь наш из ума выжил от волнения. «Алеш, голубь же должен быть», — осторожно заметил Добрыня. Но Алеша упрямо мотнул головой. «Нет, он это, сердцем чую и головой». Дятел еще раз клюнул молодца, расправил крылья и улетел по своим делам. Богатыри проводили его озадаченными взглядами. «А сейчас что чуешь?» — с улыбкой спросил Добрыня. «Голова болит», — ответил Алеша, поглаживая темечко. «Поехали», — скомандовал Илья. «Времени мало!» И они с Добрыней вперед поскакали. Алеша обернулся напоследок и пробормотал. «Да, обознался. Вестник не будет по голове дубасить». Вздохнул молодец и пришпорил коня, чтобы догнать товарищей.